За автобаном в форме кольца, его официально именовали кольцом Нибелунгов, в черных кварталах бесшумно отворили двери публичные дома. Отдаленные районы, вроде промзоны Герингова, были переполнены борделями, а работающие на износ жрицы любви имели ранг госслужащих вспомогательного корпуса, что гарантировало продуктовый паек и почетное звание Форхельферин при выходе на пенсию. Женское население Москвы ровно в два раза превышало мужское. Результат бесконечных войн империи. Посему плата за любовь была символической. Так, чисто мелочь на бутерброды. Субботний вечер сочился усталостью. В Рейхе был всего один выходной – воскресенье. Изнуренные фабричные арбайтеры, покидая подземелье метро, станция Священная Римская, что в самом конце Арийской улицы, и остановка Нюрнберг у площади Генриха Птицелова, бывшей Лубянки, задерживались у стендов, чтобы мимоходом осушить кружку-другую псевдобаварского пива. Девушки подмигивали им, складывая губки бантиком. Секс в Москве в большей степени был женской инициативой. Мужчины вели себя лениво и присыщенно. Есть ман, надо хватать и тащить в постель, пока тепленький, иначе останешься на бабах. Живи сейчас, потом будет поздно. Начнется новая война, маннов отправят на Урал сражаться против лесных братьев, а оттуда немногие возвращаются. Все жители Москвы мужского пола с 15 лет считались военно обязанными и в любой момент могли быть призваны на армейскую службу. Впрочем, девушки волновались напрасно, не зная тонкостей мужской жизни. На деле служба зачастую оказывалась фикцией. Достаточно отстегнуть кипу рейхсмарок к доктору на призывном пункте, и тебя освобождали от армии как инвалида. К счастью, никто не вел статистики снятия с призыва, иначе бы выяснилось, что как минимум половина мужчин в Москве не имеют рук или ног, страдает от переломов позвоночника и обладает букетом неизлечимых болезней. Чиновники Москвы усиленно боролись с коррупцией, ровно до тех пор, пока сами не садились в тюрьму за взятки. Постепенно город окутывала ночь. Смех на телеэкранах сменился стонами и скрипом матрасов. Телевизоры умолкли, чтобы как по команде включиться в 7 утра. Жан-Пьер поднял голову. Он ничего не видел. Его глаза были закрыты специальной светонепроницаемой повязкой, обязательной при посещении бункера Триумвирата. Ученого срочно вызвали с работы, не дав даже побриться. Целый час он в пустой комнате ожидал беседы с лидерами государства. Почему Триумвирату вдруг понадобились сведения о работе Павла? Как будто они не знали, кого наняли. Он был готов поклясться, что сидит с краю от черного солнца. Если Жан-Пьер и хотел уйти, то не смог бы. Его руки были связаны за спиной, а ноги прикованы браслетами к ножкам стула. Привычные меры безопасности. Тут не верили никому. Послышались тихие шаги. «Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер». Все три голоса, почти в унисон произнесшие приветствие, были женскими.